хорошая погода, 2 месяца стояла. Хорошая погода решила отдохнуть. И вот однажды утром с центрального вокзала, ни с кем не попрощавшись, она пустилась в путь. Теперь она на море, теперь она на пляже. Здоровье поправляет, наверное, свое. Давай мы ей напишем, давай мы ей расскажем, как холодно и грустно нам стало без нее.